1914 году русская экономика составила по сравнению с 1913 годом 101,2%, в 1915 – 113,7%, в 1916 – 121,5%. Из книги Сидорова «Экономическое положение России в годы Первой мировой войны». Россия производила в 1916 году 20 тысяч легких орудий и импортировала 5625. Производство гаубиц было на 100% отечественное, а тяжелых орудий на 75%. Запасов царской России, пишут Геллер и Некрич, хватило на 3 с лишним года гражданской войны. Вот оно, неизвестное, покрытое искусственным туманом и затмившееся наше прошлое. Россия была жизнеспособная, плодоносная, прекрасная земля. Ее нелегко было убить. Февраль дал ей необходимые политические свободы, а после этого начался бесконечный затяжной апокалипсис с маленькой будничной буквы. Главная мысль Николая в те дни записана его собственной рукой. «Неужели я 22 года старался, чтобы все было лучше, и 22 года ошибался?» Примечателен его диалог с Вайнером. Вайнер. «Как оправдаете вину свою перед народом?» Николай. «Что ж, согласен, коли сперва вы оправдаете преступление своей власти перед народом. За 80 лет, вплоть до 1905 года, в империи было казнено людей меньше, чем сейчас ежедневно. Расстрелы без суда и следствия стали нормой, и не только имущих, но и самих рабочих. За 10 минут задержки состава я сам видел на перроне комиссар расстреливает начальника станции, телеграфиста и стрелочника. Вот приказ от 1 июня. Читает. Ввиду объявления военного положения, революционный штаб арестовал наиболее видных лиц буржуазии и представителей партии, принимавших участие в выступлении чехословаков, и будет содержать их за заложников. При контрреволюционном выступлении заложники будут расстреляны в первую очередь. Как оправдаете? Отдаете ли отчет, куда ведет сия мораль, позволяющая казнить не за вину, а просто за тем, что властям почему-либо потребно? На словах церковь от государства отделили, но имущество ее отобрали, проповедовать вероучение запретили, святые мощи осквернили, расстреливаете крестные ходы, а еще 9 января имеете наглость вспоминать. Священникам, мирным людям, единственным оружием которых является крест, выкалываете глаза, отрезаете языки и уши, живьем закапываете в навозной яме. Зал не сразу привыкает к трактовке членов Уральского комитета. Это революционеры, но их характеристика не является общепринятой. С них впервые, наверное, снят ореол героев. А они положили начало этой эпохи. Это были первые советские люди, никем не придуманные. Ходили по земле Юровский, Вайнер, Войков, Белобородов, Голощекин. Им надлежало стать тюремщиками и палачами этой семьи. Член анархистской партии Войков оказывает услугу своим кипучим умом. Он придумал написать подложное письмо к царским пленникам от неизвестных спасителей, предлагающих им побег. Не дрогнувшей рукой оно написано и подброшено обреченным, чтобы спровоцировать, поторопить их гибель, но к тому же еще и дать убийцам фальшивое документальное оправдание. Облик характерный, характеризующий ту пустоту и бессовестность, которые до настоящего времени